плевать, что вы напишете и скажете, что это не по тренду. Я это дерьмо делаю для себя и сделаю это клево. Да, это жестко. Антихайп. 5 минут назад вошел я в школу дерзко. Увидел одноклассниц, это просто мерзость. 5 минут назад сожрал сосиску в тесте. 5 минут назад я получил отметку. Всего 5 минут спустя притворился, что мне плохо, закружилась голова. Отпросился у училки, а она в ответ нельзя. Позвонил, сказал все маме, и она не за меня. Что же делать, мне придется все уроки отсидеть. Я домой хотел покушать, начал пузик мой гудеть. А еще физра ща будет, и мне нечего надеть. Не прошло 5 минут, схватил я двойку. Ведь нету справки, что я болен. Прячу чипсы от ребят. Я купил их в магазине ровно 5 минут назад. 5 минут назад я их ел. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я их ел. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я их ел. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я их ел. Ровно 5 минут назад. Я был там ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад под говно мне дал старшак. И где-то 5 минут назад сказал, что будет тут мой брат. И через 5 минут его найти возможности не стало. 5 минут назад он был один, теперь их 10. Понял я, что нас за месяц мы бежали ровно 5 минут назад. Прикупил столовке булку, прыгнул на последний ряд, чтоб никто меня не видел ровно 5 минут назад. Сплю с открытыми глазами, мне учеба надоела. Хочу поиграть в Майнкрафт, нет звонка, не могу. Это было ровно 5 минут назад. Чувствую, что но не выпустят меня. Попросился еще раз, но все сделал ровно 5 минут назад. Препод что-то замутил, к доске вызвал он меня. Он ДЗ хотел услышать, я тупил и не сказал. Ведь историю не знал, это было ровно 100 лет назад. Каждый раз на столе засыпал, как и все, но быстрее, чем все. Но друзья подвели, и я проснулся, как дебил после звонка. После звонка, после звонка. А все ушли ровно 5 минут назад, блять! 5 минут назад я проспал. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад я проспал. Ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад.